За дверью была небольшая по нашим столичным меркам комната условно-жилого вида, даже в некотором смысле уютная, на свой особый холостяцкий манер. Посреди комнаты болтался подвешенный к потолочной балке гамак, на полу стояли неуклюжие коротконогие стулья, старые с виду сказочно удобное кресло и два больших самодельных стола, сооруженных из ящиков и коробок. Столешницей одному служила плоская крышка старинного сундука, второму — его дно. Грибные светильники, сделанные из прозрачного цветного стекла, придавали помещению неожиданно праздничный вид. Именно по милости одного из разноцветных светильников мне сперва показалось, что навстречу нам поднялся человек с совершенно зеленым лицом. Но по пути к порогу физиономия незнакомца стала сперва оранжевой, а потом синей. И я выдохнул с облегчением. Нормальный человеческий человек. Высокий, ширококосный, чуть лысоватый, с красивым, значительным, как бюст какого-нибудь героя, лицом, безнадежно испорченным маленькими круглыми очками в тонкой оправе из драгоценного синего металла. Примечательная деталь. Очков в Йеха не носит почти никто, кроме нескольких эксцентричных чудаков. Столичные знахари легко исправляют любые проблемы со зрением, поэтому очки — это скорее аксессуар, чем необходимость. К тому же очень непопулярный аксессуар. Дело даже не в переменчивой моде. Просто любой человек в очках сразу кажется безнадежно отставшим от жизни провинциалом, потому что как раз на окраинах Соединенного Королевства очки носят вовсю. Вынужденно. Хорошего знахаря, способного вылечить близорукость, вдали от сердца мира днем с огнем не найдешь. — Что за дрянь камугайская? — сердито сказал человек в очках. Камугайская — не бранное слово, а отсылка к названию Камугайского леса, занимающего обширное пространство между морским побережьем и горами Энбахо на самой окраине Соединенного Королевства на границе с Лохри. В данном контексте означает что-то вроде «бесконечно далекое и никому не нужное». — Ты кого сюда притащил? Я же просил! Потом он пригляделся и понял, что проказница судьба прислала ему не одного, а целых двух незваных гостей. Плюнул в сердцах себе под ноги, что-то пробормотал, резко повернулся на пятки и исчез. Я бросился было за ним, встать на след, разыскать, но Нуминорих помотал головой. Он никуда отсюда не делся. Запах как был, так и остался. Наверное, просто стал невидимым. «Точно», — вспомнил я. «Шурф мне показывал похожий прием». «Вы кто вообще такие?» — возмущенно спросил хриплый голос из пустоты. «Это заведение, хвала миру бодрящему, частная собственность, и для общественных посещений еще не открыто». «Тайный сыск столицы Соединенного Королевства», — сказал я. «Извините, что сразу не представились». «Тайный сыск? Тогда еще ладно». «Я всего несколько раз в жизни слышал, чтобы названия нашей организации повторялись с таким облегчением». На мой взгляд, мы отличные ребята, но репутация у нас действительно не ах. Джуфин с Кофой в свое время постарались убедить население Йехо, что тайный сыск создан специально для поедания живьем невинных сирот и зверского физического устранения всех случайных свидетелей этих трапез. Надо признать, такое отношение к нам здорово облегчает работу, но несколько отравляет жизнь. По крайней мере, человеку, столь радостно приветствовавшему наше появление, я готов благодарно броситься на шею. Да только где она, эта шея? Мимо невидимки промахнуться, расплюнуть. — А что у нас тут случилось? — бодро спросил человек-невидимка. — Кто-то пролез в здание? Я ничего не слышал. Впрочем, да, дворец-то огромный, а дверь была заперта. — Вы бы все-таки стали опять видимым, — сказал я. — Так гораздо удобнее разговаривать. — Не хочу, чтобы меня узнали, — буркнул он. — Я не беглый мятежный магистр и с законом отродясь проблем не имел. Просто не хочу, чтобы в городе прослышали о моем возвращении. По личным причинам. — А разве у нас есть шансы вас узнать? — удивился Нуминорих. — Мне кажется, мы не... — С вами обоими я точно не знаком, — подтвердил невидимка. — Если, конечно, вы не изменили внешность. Как говорят, теперь в столице каждый второй делает. — Не каждый второй, — встрял я, — и даже не каждый десятый, гораздо меньше. Не потому, что не хотят, просто фокус довольно трудный, как ни крути. И да, мы сейчас выглядим именно так, как обычно выглядим, и вас не узнаем, все в порядке, можете проявляться.